суконной и холщовой одежде и при бедрах по большому ножу, а при тоде имелось и до 60 ружей, а также несколько в ледунках пороху и свинцу, копий троегранных 40 тож, немало было топоров, куб большой медный, да вверху той же реки в Веркуне найдены копаны ямы, в кои кладены были мертвые человеческие же тела. Таково описание полярной трагедии. Донесение было послано в 1766 году, то есть через 2 года после гибели экспедиции Шалаурова. Отметим, что в донесении упоминается «сделана из холста палатка», в которой чукчи стреляли стрелами с костяными наконечниками, чтобы понудить людей выйти. Палатка была в устье реки Веркан, Пектемель, и вверх по реке имелись еще могилы. 60 лет спустя в этом районе работала экспедиция гидрографа Федора Врангеля. Участник экспедиции Мичман Матюшкин обнаружил в 20 километрах восточнее устья реки Пектемель на небольшом мысе деревянную избу. Вокруг избы валялись разбросанные ледунки. Был найден деревянный, обросший мохом патронтаж. Изба была забита снегом и льдом, хотя сама она хорошо сохранилась. Позднее здесь побывал и сам Федор Врангель. Он писал: «Все обстоятельства заставляют предположить, что именно здесь нашел смерть смелый Шалауров, единственный мореплаватель, посещавший в означенное время сию часть Ледовитого моря. Кажется, не подлежит сомнению, что Шалауров, обогнув Шлакский мыс, потерпел кораблекрушение у пустынных берегов, где ужасная кончина прекратила жизнь его, полную неутомимой деятельности и редкой предприимчивости». Мыс был назван мысом Шалаурова изба. В память погибших сделан ружейный салют, и с тех пор считается, что Шалауров погиб именно здесь. Отметим, что в отличие от донесения капитана Пересыпкина, речь идет не о палатке, которую можно пробить костяными стрелами, а об избе, хорошо сохранившейся и 60 лет спустя, и, по мнению Врангеля, которая строилась как постоянное жилище. Мичман Матюшкин и Федор Врангель были единственными путешественниками, видевшими избу своими глазами. Между 1764 годом и экспедицией Врангеля в 1823 году единственным путешественником, побывавшим поблизости, был капитан Биллингс, который на оленях проезжал зимой 1791 года от бухты Святого Лаврентия к Нижнеколымску. То есть он проезжал меньше, чем через 30 лет спустя после исчезновения экспедиции купца Никиты Шалаурова. Капитан Биллингс вел дневник. Вел дневник и его секретарь Мартин Соур. День за днем капитан Биллингс описывал пройденные Чукотские реки, мелкие события кочевой жизни. Маршрут его можно проследить без труда, так как названия рек того времени не особенно отличались от принятых на современных картах. Он пересек большую реку Кувет, приток Пектемеля Веркана, пересек и сам Пектемель, вышел в долину Полявоама и через нее перебрался в долину Чауна. И здесь он услышал о чукчи, что за несколько лет перед ним в долине реки Еловки, в скобках вопрос, чаунские чукчи нашли зимой палатку, покрытую парусами, и в ней много человеческих трупов.